О состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. В свою очередь, состояние ума и сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Английская поговорка гласит: «Лицо – зеркало ума». Стоит человеку разгневаться, как признаки гнева тотчас проступают на его лице. Другие состояния ума также отражаются в действии физического тела. Иными словами, грубое тело реагирует на состояние ума человека. К функциям ума относятся мышление, эмоциональная деятельность и волеизъявление. Волевая функция ума проявляется в деятельности физического тела. Следовательно, по деятельности тела и органов чувств можно судить о состоянии ума человека. В состоянии же ума влияют поступки, совершенные нами в предыдущей жизни. Вступая во взаимодействие с теми или иными органами чувств, ум сразу же проявляет себя внешне. Так, когда ум охвачен гневом, язык изрыгает проклятие, а когда гнев, поразивший ум, передается руке, человек кидается в драку. Если же гнев передается ноге, человек пытается ударить своего обидчика ногой. Таким образом, тонкая деятельность ума проявляется с помощью различных органов чувств. Точно так же действует и ум человека, обладающего сознанием Кришны. Его язык поет Хари Кришна Махамантру, руки в экстазе взлетают вверх, а ноги танцуют. Эти симптомы на санскрите называются Ашта Сатвика Викара. Сатвика Викара – это изменения, которые претерпевает ум, находящийся под влиянием гуны благости или в состоянии трансцендентного экстаза. О состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. В свою очередь, состояние ума или сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни. Итак, Нарада начинает раскрывать прачина Бархишману, каким образом состояние ума формируется и как оно влияет на деятельность человека и на его органы чувств, на его познающие и действующие органы чувств. То есть все наши интересы, все наши представления и деятельность, которые ведут наши интересы и наши представления о жизни, говорит о том, чем мы занимались в прошлой жизни. Все то, что нас в этой жизни побудило каким-то образом действовать, или побуждало, вернее, действовать, это говорит о какой-то определенной деятельности, которой мы занимались в прошлом. Итак, Кришна говорит, что в соответствии с разной природой людей я создал четыре, такие как четыре уклада. То есть то, что мы называем варнашрама дхарма, где есть шудры, вайши, кшатрии и браманы. Это деятельность, которая позволяла живым существам вставать на путь определенной цели, которую они пытались достигнуть. И эта цель, их желание и то поведение, каким они, как они себя ведут, показатель того, чем они занимались в прошлой жизни. Мы знаем, что постепенно человек очищается точно так же, вот как за одну жизнь человек сначала, допустим, действует как шудра, потом очищается, у него проявляются качества вайши, потом, то есть он более такой, становится экономически такой, воспринимать начинает, что деньги, так сказать, не просто так даются и все остальное. Пока он в тамасе, он, так сказать, вот как, допустим, сейчас вот большая часть преданных, допустим, не понимает, что храм надо содержать, допустим, что нужно питаться, нужна одежда, нужно то, все, пятое, десятое, бензин в машины. Все ведут себя в основном как шудры, то есть просто они работают, и они не задумываются даже, откуда берутся деньги или как. Они такой в состоянии требования находятся. Это называется четыре потребности человеческого общества. И первое – это такая вот шудрическая потребность. То есть заниматься какой-то деятельностью, именно физическим трудом, поскольку таково состояние ума. Самовыражать себя через физический труд, через грубые материальные чувства. И постепенно человек, когда очищается, он переходит на вторую ступень. У него появляется такое вот, ну, будем говорить, умонастроение вайши. Постепенно очищаясь таким же образом, человек может приобрести умонастроение такое вот ответственности, что ли, желание, так сказать, помочь кому-то, желание кого-то защищать и все остальное. Это только при тех взаимодействиях с определенными видами знания он может очищаться и постепенно подняться до брахманического такого восприятия. Что же помогает? Здесь есть разные виды очищения, которые описываются в ведической литературе. Там описывается такое панчакарма, если вы помните, о чем мы говорили. То есть человек постепенно проходит, так сказать, 5 видов самскар с момента рождения или даже с момента зачатия. И на самом деле Прабхупада пишет, что живое существо формирует свой приход в материальный мир уже с начала вообще появления мысли у кого-то зачать какого-то ребенка. Зачать ребенка. Вот с этой мысли, появление мысли, уже формируется определенный, уже идет отбор определенного живого существа в соответствии с умонастроением, в первую очередь, мужчины. Уже он формирует определенное живое существо. То есть и мужчина, каким образом он действует, такое живое существо может быть ему послано. Именно как действует мужчина, не женщина, а мужчина. В первую очередь, как действует мужчина. И это формирует определенный, вот есть в космосе, есть такой банк на уровне эфира, где начинается формирование живых существ. То, что мы говорим, там с дождем выпадает. Дождь, он в определенной области эфира двигается. Вода испаряется на определенном уровне эфира. И все это происходит под взаимодействием солнца. Солнце и влаги, то есть вода, земля и все там, и эфир. И так в эфире появляется это, приходит туда, это, проходит этот круг, живое существо, суммируются все его благочестивые, неблагочестивые поступки, там оно чистится до того момента, когда оно приходит в соприкосновение с этим банком, то есть где оно должно, откуда оно должно прийти, в мужское семя. И это зависит от мужчины, как мужчина действует, такой живой, так носителем такого живого существа он становится. То есть именно такой души. И такое тонкое тело переходит из одной области в другую. То есть мы видим, что знаем, вернее, что тонкое тело переносится из одного грубого тела в другое грубое тело. Именно тонкое тело. Тонкое тело. Как же тогда тонкое тело попадает в семя мужчин? Кто знает? А? То есть там все тонкое тело хранится внутри этого зерна. Ум, интеллект и так далее. Или сама душа там хранится в зерне? С тонким телом. Итак, живые существа попадают в определенного человека, то есть в мужчину именно, поскольку он носитель этого семени, попадают в определенный ум этого мужчины. То есть как настроен мужчина, какова его, у этого мужчины, у самого, какова его концепция ума, чувств, его интеллекта, ложного эго и каково его сознание. Самое главное, каково его сознание. То есть сознание живого существа является отправной точкой, которая сформирует его определенные принципы жизненные. Сознание. И здесь как раз Нарада Муни говорит о сознании человека. Ума и сознание. Именно ума и сознание. Поскольку сознание будет действовать на что? На интеллект. Сознание будет действовать на интеллект. И в силу этого сознания человек будет действовать, опираясь на свое ложное эго. И сознание, оно очень сильно связано с этим ложным эго. Что значит ложное эго? Живое существо руководствуется в той или иной степени своими телесными представлениями о жизни. Поэтому мы знаем брахманов, кшатриев, вайш и шудр. Таким образом, видя, как действует человек, чем он интересуется, как проявляет свои эмоции, какие цели и задачи ставит в своей жизни. Об этом можно, поэтому можно уже судить, кем был человек в прошлой жизни. Каковы его отправные точки? Каковы его отправные точки? Сейчас практически мы с вами видим, что очень легко, в общем-то, распознать, кем был человек в прошлой жизни, немного с ним пообщавшись, видя, как он себя ведет в тех или иных ситуациях, что он защищает, что он оценивает. Довольно легко определить, кем он был в прошлой жизни. Но почему не каждый пытается это сделать? То есть те люди, которые могут определить это, почему они не стремятся рассказывать? Вот Прабхупада говорит, общество, подобное обществу кошек, собак, свиней, ослов и верблюдов. Кто-то может думать, что это неправда, что это такое образное выражение. То, видишь ли, Прабхупада шутит. Но откуда такие представления могли появиться в человеческой форме тела, такое поведение, такая деятельность, такие функции и задачи? Откуда у человека могут появиться такие представления вообще о жизни, как у кошки, представление жизни, как у собаки, и представление жизни, как у верблюда или осла? И человек думает, вот, потому как я с компьютером, я не был ослом. Я не был животным, потому что у меня есть компьютер. Я в очках, поэтому я не был верблюдом. Я, так сказать, вот в такой, я не мог просто быть такой личностью. Я говорю о Боге, я, так сказать, рисую картины, играю на музыкальных инструментах. Как я могу быть животным в прошлом? Что за ерунда? Чем я занимался в прошлом? Но так или иначе, человек действует в соответствии со своей прошлой реализацией, со своими прошлыми сформировавшимися идеями, ценностями и так далее. Вот мы сейчас видим, допустим, человек подходит и говорит, я хочу поддерживать семью, я вот все о семье забочусь. У него еще нет семьи, еще нечего поддерживать. Еще... Откуда сформировалось такое умонастроение? Под влиянием среды? Да нет, конечно. Откуда девочка, маленькая девочка, начинает формировать свою семейную жизнь? Или откуда мальчик, если вы даже не учите его, он будет сражаться? Он привлечется этим сражением? Поскольку у него сформированы определенные представления в прошлом. У девочки, у мальчика, у какого-то человека, который занимается интеллектуальной деятельностью. Вот как меня кто-то недавно спрашивал, что золото сложили и этот Шримад Бхагаватам, и ребенок шел. Это чтобы определить его сформировавшиеся потенции в прошлой жизни. Кто он? Чтобы определить, какова его сформировалась, каково формирование его концепции прошлой жизни. И вы знаете, что у детей, у маленьких детей, это проявляется ярче, чем уже в зрелом возрасте. Поскольку ребенок, он открыт, он не блокируется еще. Где-то до 8-9 лет, я вот вам читал лекцию эту по чакрам, дети не блокируются, поэтому они более естественно делают. Они еще не вошли вот в эти комплексы, как защищаться, как блокироваться. Сейчас мы, допустим, с вами что-то хотим даже сказать, мы не скажем. Но ребенок говорит то, что хочет сказать, и делает то, что хочет. Он ценит то, что... он идет к тому, что он ценит естественно. Поэтому дети, почему, как вы думаете, дети считаются наиболее чувствительными? Поскольку их тонкое тело, оно более сформировано, то есть оно более... Они еще не так грубы, дети. Они еще не вошли в этот грубый мир полноценно. Поэтому они более чувствительные на все. Это не означает, что они в сатва-гуне. Нет. Они более чувствительны. Просто наиболее чувствительны. И вот эти все виды проверок, что человек выбирает, каким образом он будет действовать, они существуют и здесь, сейчас. В материальном мире, даже для любого взрослого человека. Взрослый человек блокируется, и каким образом? Он действует из состояния практицизма. Что такое практицизм? Это определенные ценности, которые он ценит в своей сегодняшней реальной жизни. Вот я, допустим. Всегда есть тест, как меня, допустим, вывести на чистую воду. Предоставить мне что? Выбор. Точно так же, как этому ребенку. Предоставить ему выбор. И тогда вы можете мгновенно сразу определить, что этот человек делал в прошлой жизни, как сформировалось его сознание и как оно формируется при определенной деятельности, при определенной практике. То есть вы даете, вот представим, мы все занимаемся сознанием Кришны. И когда какая-то ситуация, да, мы сразу даем выбор. Для чего? Чтобы знать, определить, правильно занять и правильно вовлечь этого человека и обозначить ему определенные рамки, определенные нормы поведения, границы и все. Поэтому говорится, что духовный учитель, он что? Он очень быстро определять мог. И иногда это было сложно. Почему? Почему иногда сложно? Потому что человек уже в зрелом возрасте, он что? Наполнен притворством. То есть он притворяется. Он мог изучить эту систему и пытаться действовать в рамках этого. Поэтому каждый раз существуют разные виды вот этих, когда как правильно определить, кто человек. И помните, я вам рассказывал, как один духовный учитель и так ученика и никак не мог определить. А потом лег к нему на ноги и лежал, и комар к нему сел на ногу. И стал пить кровь у ученика. И учитель так через щелку смотрел. И ученик, он боялся потревожить учителя, и сидел, и комар пил кровь, и такой толстый, и учитель смотрел на ногу. И комар напился крови и улетел. И гуру, сказал, что? Он сказал, нет. И у него такой был прыщ большой. Таким образом он определил, что он кшатрия. И есть очень много так называемых показателей, которые могут выявлять нашу природу. То есть те ценности, которые... То есть то сознание, которое мы сформировали в своей прошлой жизни. Сознание именно, которое было сформировано нами в прошлой жизни. Также это сознание влияет на наше ложное эго. То есть что? Сознание может руководствоваться, можно не руководствоваться ложным эго. Можно руководствоваться в такой степени, можно не в такой степени. Это определило определенную степень нашего разума. То есть одухотворен, насколько одухотворен разум в прошлом был. Насколько мы его загрязнили и насколько ли мы его очистили, это зависит от того, как мы можем управлять своим умом. И насколько человек одухотворен разум или не одухотворен, как он действует, этот разум, как он управляет умом, так человек управляет своими чувствами. Туда он их вовлекает, туда он их направляет, поскольку у него есть определенные интересы жизни. То есть определенная задача, проистекающая из его желания, сформированное его желаниями. И все мы здесь с вами собрались для того, чтобы наслаждаться. Все. На самом деле не важно, что мы сейчас все лысые, Хари Кришна, или мы там сейчас где-нибудь в ресторане сидели. Мы все пытаемся и все стремимся наслаждаться, только разным образом. Одни хотят наслаждаться через духовное знание, другие хотят наслаждаться через материальное знание и так далее. И каждый использует разные виды деятельности для того, чтобы наслаждаться. То есть этот основной эгоистический принцип присутствует в любой деятельности, какой бы кто ни занялся. Если вам не пообещать, что вы наслаждаться будете, вы не будете делать ничего. Никто не станет делать ничего. Он может наслаждаться. И в чем же природа наслаждения? В том, что живое существо, отождествляя себя с определенным видом деятельности, отождествляя себя с определенными видом мышления, даже определенным видом мышления, отождествляя себя с определенным видом выбора даже. То есть, если я это не выберу, это уже я не я буду. Живое существо так думает. То есть, в моей природе присущ именно такой выбор. И человек, может быть, даже не имеет вкуса к этому выбору, но он говорит, это я. А раз я, то я должен сделать этот выбор. Вот смотрите, вот допустим, как... Ну, представим такой простой пример. Русские и буряты. Человек может быть в бурятском теле, но никакого не испытывает ни к русским, ни к бурятам никакого влечения. Обычно ко всем относиться. Но когда вы его поставите перед выбором, русские или буряты, кого он выберет? А? Бурятов. Почему? Он не имеет ни привязанности. Он скажет, если я не выберу, то какой я бурят? Он сразу начинает думать. Когда вы его ставите перед выбором, тогда он выбирает. Он выбирает, и по этому выбору можно судить о концепции его. Что он выбирает? Качество, тело или так, ну и иные есть вопросы. И вот каждый раз меня спрашивают преданные, почему вы даете нам право выбора? Давите на нас. Если я не дам право выбора, то ни о каком очищении не может быть и речи даже. Потому что любое знание, которое насаждается, в которое обращают или заставляют его исполнять, оно никогда не приносит очищения. Поэтому добровольность – это самый основной признак очищения. Гуна благости чем характеризуется? Что человек исполняет эти обязанности добровольно, принимает аскезы добровольно, поскольку добровольная аскеза и добровольные все действия, они приносят радость уму и сердцу. То есть формируют вот это счастье. Что такое счастье? Это когда у вас нет противоречий между вашим умом, интеллектом, чувствами и, самое главное, все это заключено в сердце, вашими желаниями. Не существует противоречия между желаниями, разумом, умом, чувствами и руководством ложным эго. Всегда остается какое-то руководство ложным эго. Счастье. Все, что мы называем счастьем. Так же, как вот человек, который спит всегда. То есть он пытается не спать, но он засыпает. Почему? Что происходит в его сознании? Что происходит в его уме, ложном эго? Противоречия. Какие противоречия? О, значит, почему он не может сделать то, что вроде бы кажется, что он должен делать? Потому что не срабатывает аспект какой? Добровольности. Не срабатывает аспект добровольности, поэтому человек пытается не спать, но спит. Но это никак не сыграешь. Это не сыграешь, потому что аспект добровольности не проявляется. Нет такого сознания, его невозможно сымитировать. Никто не может имитировать, поэтому Кришна говорит, никто не может удержаться, чтобы не действовать в соответствии со своей природой. Ни одно живое существо не может удержаться. Если вы шудра, вы никогда не удержитесь от шудринских замашек. Если вы вайши, вы не сможете удержаться. В любом теле вы проявите это. В любой мелочи, в любовных взаимоотношениях, в отношениях с духовным учителем, с кем угодно. В любом это можно сразу распознать. Если вы кшатри, вы не сможете действовать по-другому, только как кшатри. Даже если вас заставить самой трансцендентной деятельностью, даже если вас заставить говорить мягким голосом, вы будете все равно кшатри, потому что мы увидим, как вы умеете прощать, как вы умеете и так далее, как вы даете прибежище, чем вы оперируете, как вы строите свои взаимоотношения. Все проявится. Либо через грубое физическое тело, либо через вашу речь, либо через ваши отношения. Если вы здесь заблокировали, чтобы никто не понял, что вы кшатри, и вы говорите мягким голосом, такой сладкоречив. Но это природа кшатри, брамана, шудра, вайшья, это природа какого тела-то? Тонкого, состоящего из ума, разума и ложного эго. Поэтому как бы вы тут на уровне тела не пытались зашифроваться, это очень легко распознать. Именно поэтому Нарада говорит, по состоянию ума можно даже определить сознание. Поскольку состояние ума тут же выражается в познающих и действующих органах чувств. В познающих и действующих. Вот сейчас кто спит, это какие органы чувств работают? Действующие или познающие? Познающие. Поэтому по познающим органам чувств можно сразу определить состояние ума. Вот вы спите. И как вы тут обижаетесь, не обижаетесь, что вас там выставили, не выставили, вы выставляетесь сами. И это я просто говорю об этом. Но другой человек, как говорится, он не беспокоит невежд. Да? Мудрец, я-то не мудрец, а говорится, а мудрец не беспокоит невежд. Он их что? Он их вовлекает. Вовлечь их нужно. Поэтому я говорю, что вы тут спите, идите займите их. Это и называется, что толку разбирать, да, и все время им говорить, их ругать. Зачем их беспокоить? Их нужно что? Вовлечь. Поэтому ты встаешь и вовлекаешь их. Это даст им возможность очиститься. Но они никогда не очистятся, если они не осознают, не поймут, что эта деятельность должна быть добровольной. Что значит добровольной? Почему Арджуна отказывается сражаться? Как вы думаете, он вступает в поединок добровольно? Так вот, есть такое понятие, которое называется юкта-вайрагия. Юкта – это означает привязанность к какой-то определенному, какому-то определенному состоянию сознания. Юкта. То есть осознавать себя как часть чего-то. Осознавать себя как часть кого-то. Осознавать себя кем-то. И осознавать себя в определенном виде деятельности. И это сознание формируется на желании живого существа. На желании живого существа. Таким образом, Арджуна вступил в сражение, что он хотел сражаться с этими всеми близкими своими. Он вступил в сражение на основе чего? Своей привязанности. То есть надо определить, какова привязанность в человеке. Почему, вот я говорю, выставляли золото и Бхагаватам? Привязанность. И у человека все эти образы, вибрации, они подсознательно, говорится, сердце покрыто тонким, тонкой-тонкой формы эфира. То есть сама джива покрыта аханкарой, там эти все тонкие формы. Тонкие формы, тонкие виды энергии. Разные виды эфира. И все эти виды эфира, они, как вот вы через глаза увидели что-то, они сразу пришли, что ли? Вот представьте, как так вот, человека не обучают, да, что женщина, она должна возбуждать. Почему же женщина, когда голову видит, человек, даже когда вы не учили, что вот там вот, надо так... А у него возбуждение происходит. Почему? Определенные виды вибраций. То есть форма вызывает прошлое память. Прошлая память, звуки, семейные, вы только говорите, семья, и сразу вибрация. Звуки, все построено на определенных звуках. Звуковые вибрации, все пронизывает это общество. И формы, это определенные виды, что? Звуковых вибраций. Звуки, вибрации – это определенные виды деятельности, определенные виды шакти, токов, которые побуждают живое существо действовать. Эти токи приводятся в движение кем? Кришной. Живое существо выделяет эти виды токи, что желает наслаждаться независимо. Итак, так, не буду углубляться. Значит, что такое добровольность, что такое очищение и что такое навязывание какой-то определенной системе. Вот Кришна начинает навязывать Арджуне. Арджуна ни в какую. Ни в какую. И Кришна начинает ему объяснять. Кришна начинает объяснять Арджуне. Почему? Почему Кришна вздумал объяснять Арджуне? Что он говорит по этому поводу? Откуда он знает, поймет Арджуна или не поймет? Он говорит, ты мой бхакта, и ты мой друг, и ты мне что? Не завидуешь. Только поэтому то, что я тебе буду говорить, ты поймешь. Только поэтому. И если нету этих качеств, ты не поймешь. Он был его другом, был бхактой и еще не завидовал ему. Так сложились их взаимоотношения. Поэтому он говорит, я тебе сейчас сообщу, и ты все поймешь. Что такое быть другом бхактой? Почему он объявил Арджуне, что Арджуна его бхакта? Арджуна не знал, что он его бхакта. Арджуна знал, что он его бхакта? Конечно. Он и говорит ему, я же не знал, что ты бог-то. Прости. Почему он начинает просить прощения? Потому что он не знал, что он бхакта. Он не знал, что он Кришнин бхакта. Он только единственное, что знал, что он его друг. И он на самом деле знал, что он ему что? Никогда не завидовал. Он всегда им восхищался. Он всегда стремился с ним общаться, всегда восхищался Кришной. И уж если с кем уж он хотел вместе времяпрепровождение проводить, да? Отдыхать, есть, там что-то работать, это только с Кришной. Он поэтому и говорит, мы же с тобой ели, спали вместе, вместе сражались, где-то все время вместе. У него было желание всегда быть с ним вместе. Юкта дала такой, вернее, эти все взаимоотношения развили привязанность. Во всех обстоятельствах он был с Кришной. И он не думал о том, что он его бхакта. Он думал о том, что это мой друг. Как вы думаете, друзья как себя ведут? Друзья. Ну что значит непосредственно? Что такое друзья? Вот как они вели себя? Ну что значит без официальности? Равные. Друзья обмениваются мнениями. Друзья могут обмениваться мнением. Поэтому Кришна говорит, таково мое мнение. У Арджуна, таково мое мнение. Как же, в каких же отношениях был Кришна с Арджуной? Ну, дружеских, понятно, как они выразились-то, дружба этого, как выразилась? Прабхупада всегда говорил, если есть два человека, то обязательно кто-то кому-то подчинен. Так не бывает, чтобы были вы в равной степени. Абсолютно равны во всех отношениях. Так не бывает. Поэтому он говорит, никогда не было так, чтобы не было тебя, меня, этих. Он говорит об индивидуальности. Поскольку есть две личности, они уже индивидуальности. Они не могут быть одинаковые в своем мышлении, в своем восприятии. Не могут быть они одинаковыми. Они могут быть едиными в какой-то цели, но они не могут быть одинаковыми. В духовном мире есть одинаковые? Нет. Разнообразие. Единство и различие. Об этом и говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Единство и различие. Кришна лишь позволял Арджуне. Потому что Арджуна хотел. Он что? Он умел привлекаться к Кришне. Он был очень привлечен качествами Кришны. Он очень сильно привлекся его качествами. А Кришна себя вел таким образом, чтобы не выказывать свое превосходство над Арджуной. И на этом сформировалась их дружба. Кришна не выказывал своего превосходства. Он просто лишь говорил как о своем мнении. Он говорил, таково мое мнение, Арджуна. Но почему Кришна стал так общаться с Арджуной, что давал ему право выбора и мнения? Как вы думаете? Потому что Арджуна ему не завидовал, я еще раз говорю. И был его другом. В чем эта дружба выражалась? Арджуны к Кришне. Ну ладно, понятно, Кришна, он там давал. А Арджун-то что делал? В чем же дружба проявляется? Вы так и не разобрались, потому что в век Кали никто почти не дружил никогда по-настоящему. Арджуна действовал бескорыстно по отношению к Кришне. В этом выразилась его дружба. Вы знаете об этом? Поэтому Кришна его принял другом. Потому что он всегда действовал бескорыстно в этой дружбе. Дружба, она не может иметь аспект дружбы, когда в нем есть что? Корысть. Вы не можете назвать это дружбой. Потому что там корысть. Поэтому и говорят, бескорыстная дружба. Поэтому он и говорит, ты мне не завидуешь. То есть твоя дружба не основана на зависти. Это и есть друг. Дружба, не основанная на зависти, это значит дружба желающая. То есть друг, он всегда желает что-то для друга сделать. Поэтому он и говорит, что ты мой бхакта. Потому что ты всегда все делал для меня, а я-то Бог. Вы поняли, да? Что произошло? Ты всегда думал, как меня удовлетворить, даже не зная, что я Бог. А я вот Богом оказался. Поэтому он говорит, ты мой друг, ты мой бхакта еще к тому же, из-за этой дружбы. И ты не завидуешь мне. Поэтому я... Он критерием выдвинул. Поэтому я тебе это говорю, поэтому ты это поймешь, поэтому я тебе предоставляю свободу выбора. Потому что всем он предоставил свободу выбора, Кришна. Все свободно выбирали. Но почему Арджуна? Почему Арджуна? Почему из всех пандавов Арджуна был самым большим другом Кришны? Что, остальные завидовали Кришне? Почему Арджуна? Меньше эгоизма. Арджуна меньше эгоизма? Посмотрите, сколько там. Арджуна там хоть хотел убить этого, как он там, Джаядратху там, все. Он очень часто действует так, сам по себе. Каково же качество было у Арджуны? Из всех. Говорится, Арджуна всегда практически, как он только познакомился с Кришной, да, как только свели. Что? Он не просто сильно привязан. Он привлекался качествами Кришны и всегда хотел перед Кришной быть лучше, чем он есть. Это было особое качество Арджуны. Он всегда желал, чтобы Кришна его оценивал. Он хотел, чтобы Кришна всегда его оценивал. Он не хотел ни перед кем что-то показывать, кроме как перед кем? Перед Кришной. Его ничья оценка так не интересовала, как оценка Кришны. Ничья оценка так не интересовала. Поэтому он говорит на Курукшетре, когда Кришна ему только намекнул, что я тебя перестану уважать. Он про все говорил, там позор хуже смерти, там все, то, все эти. Он говорил, перед кем я буду показывать? А он сказал, ну хорошо. И вдруг Арджуна подумал, о боже мой. Когда что-то он не хотел, Арджуна, Кришна говорил, ну я тебя прошу. И Арджуна шел делать. Ему нравилось удовлетворять Кришну. Ему очень сильно нравилось удовлетворять Кришну. Поэтому он сказал, ты мой бхакта, поэтому ты меня поймешь. То есть у него было желание удовлетворять Кришну. Хотя он даже не знал, что Кришна Бог. У него было желание всегда удовлетворять Кришну. Не себя удовлетворить, а Кришну удовлетворить. Поэтому, когда он ему говорит, иди стреляй, ему там эта женщина, он говорит, мне она ладно, не нужна, она симпатична, мне ничего. Он говорит, иди, но я хочу. Иди. Иди, Партха, я тебя прошу. И Арджуна выходит. Он друг. Он всегда хочет удовлетворить своего друга. Есть такая поговорка, если вы хотите... Настоящего друга иметь, станьте им сам. Станьте им самим. Сами. Невозможно, чтобы кто-то вам был другом, а вы не были другом. Таким образом, Арджуна, он всегда стремился быть другом Кришны. Дружить стремился с ним. На этом сформировалась их дружба. И он не делал это механически, как-то лицемерно, или как, что он в книжке прочитал, как надо дружить. Он привлекался и не завидовал. Но в этом материальном мире все построено на чем? На зависти. Если кто-то ест, то вы уже хотите есть. Почему? Зависть. Если кто-то чем-то наслаждается, у нас тут же возникает желание так же делать. На зависти. Построены взаимоотношения на зависти. Поэтому всегда присутствуют эти виды соперничества. Все соперничают. Друзья между собой, вся дружба век Кали, она превращена только лишь в соперничество. Друзья, подруги только соперничают. Каждый хочет показать свое преимущество своему другу. Свое превосходство. Друзья хвастаются друг перед другом. Поэтому они друг друга готовы предать в любую секунду. Потому что равенство не дает им покоя. Они хотят господствовать. Они хотят господствовать. Я тебя в этом переплюнул, а я тебя в этом переплюну. Ты меня в этом переплюнул, а я тебя в этом переплюну. Практически они действуют не как друзья, они действуют как враги. Поэтому Кришна говорит, друзья, враги. Одно и то же это. В этом нет никакой разницы, друзья вы или враги. И тот, кто имеет видение, он понимает, что вы враги. Но называете себя в данный момент, как? Вы действуете уже как враги, как стопроцентные враги. Вы давно объявили себе друг другу войну, стопроцентную. Но пытаетесь выдвинуть ее как дружбу. Но тот, кто видит суть ваших отношений, он сразу говорит, вы давным-давно враги. Просто вы в состоянии находитесь холодной войны. В состоянии холодной войны. Кто кого переплюнет. Потому что если вы не переплюнете в одном месте тонко друг друга, тогда вам придется в грубом варианте друг друга переплюнуть. И один переплевывает другого в тонком, другой другого, а он говорит, ага, ты так, а я тебя в грубом. Вот давай. И тот его опять в тонком, а тот его в грубом. Тот его опять в тонком, а тот его опять в грубом. И он говорит, ну и что, как? И он начинает его в грубом переплевывать, а тот его в тонком не может переплюнуть. Начинается конфликт. Или тот пытается начинать. И таким образом гонка. Гонка, гонка, гонка. Что такое гонка? Все люди вооружаются чем? Знаниями разными. Для чего? Чтобы переплюнуть друг друга. Чтобы друг друга переплюнуть. Поэтому Прабхупада говорит, ложный престиж. Поэтому вайшнава, он берет этот ложный престиж и использует. Поэтому он мудрец. Поэтому он мудрец. Он не пытается им объявить о том, что вы все козлы на самом деле. И с вами даже не только, с вами противно даже рядом сидеть. Да? Он может так, может быть, но он не думает так. Почему? Он не скорбит. Кришна говорит, мудрые не скорбят ни о живых, что же говорить о мертвых. Они даже о живых не скорбят. Они вовлекают их. Потому что они не вовлечены в правильную деятельность. Поэтому всегда нужен процесс очищения. Если люди не могут... Что такое? Почему Прабхупада говорит сотрудничество? Ты не соответствуешь моим представлениям, все, я тебя задавлю. Дружба. Вы были уже врагами с самого первого дня. Никогда дружбы не было. С самого первого дня, как вы только встретились, вы объявили друг другу войну. Понимаешь? Вы понимаете? Ты понимаешь? Никакой дружбы между вами нету. Потому что, видя, как действует человек, он уже объявил войну. Прабхупада говорит, когда есть общий враг, они объединяются. Но когда общего врага нету, они будут воевать друг с другом со страшной силой. Они будут воевать. Они будут воевать. Никакие они не друзья. Не может быть так. Поэтому Кришна и говорит, я тебе расскажу об этом. Потому что ты не пытаешься даже не пытаешься завидовать. Ты всегда стремишься все лучшее отдать мне, меня удовлетворить, потому что ты так привлечен мной. Арджуна привлекался Кришной. Арджуна был кришнаитом. Настоящим. Он привлекался Кришной. Поэтому чем мы привлекаемся, это может быть показателем тем, чем мы занимались в прошлой жизни. Чем мы привлекаемся и в какой степени. Как мы действуем, как мы познаем, как мы слушаем. Это определяет наши взаимоотношения. И как только ложное эго наше задето, как мы тут же прекращаем спать. Вы заметили? Пока ложное эго не задето, человек спит. Как вы только называете его имя, фамилию, обливаете его. Если вы человека прижигаете, он не спит. Но если его не прижигаете, создаете ему атмосферу для сна благоприятную, то он засыпает. Он засыпает, потому что его ум не привлекается. Только когда речь идет о его ботинках, он начинает привлекаться. То есть только тогда, когда связано что-то с его телом, Только тогда он может быть привлечен. И то, его слух он резко отбирает. Эта информация нужна моему телу? А вот эта информация, о да, эта информация нужна моему телу. Эти часы, эта машина, эти деньги, эта женщина, это что? Все это мне нужно. Как вы думаете, красота на лице – это показатель красоты ума? Нет, серьезно, я спрашиваю. Вот судя по всему, что вы читаете. А? Ну, какое желание? Конечно, желание выделить, желание – это сексуальное желание. Красивая внешность – это показатель чего? Когда человек красив, внешний, тело красивое. С желанием, чтобы все видели. Чтобы все видели. Это желание внешнее, получить внешнее это. Вы не сравните это со сочетанием Махапрабху или с кем-то. Это трансцендентные личности, они приходят привлечь. Когда живое существо получает. Вот почему, как вы думаете, что у Прабхупады была плохая карма, так сказать? Или Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был ослепительно красив? Или Бхактивинода Тхакур? А? Почему же они не были ослепительно красивы? Так о каком лице-то говорится? Лицо – показатель зеркала ума. А? О каком лице-то идет речь? Вот Прабхупады смотрели на лицо и говорили, о, какой гордый. Как люди что? Ну как они его ценят по лицу? Вот Будда его обзывали. Какие эмоции? С чем эмоции-то связаны? Какое же лицо? О каком лице говорится? Зеркало ума. О каком лице? Ну человек может, ну мимика, представим, человек мимику. Что же значит лицо зеркало ума? Что, сознание? Сознание зеркала. Что за лицо? Как вы можете видеть, что человек вас слушает или не слушает? Прабхупада говорит, лицо зеркало ума, а глаза что? Значит, глаза они выражают, чем мы, что? То есть, да, взгляд человека. Проницательный такой. Вперед там смотрит. Таким образом мы можем видеть по лицу. На самом деле по лицу видно, как человек настроен, как он действует. Когда у него такое лицо. Это его ум. Поэтому говорится, лицо зеркало ума. Имеется в виду, как вот он себя ведет. То есть не то, что какой он красивый или некрасивый. А вы можете давать ему те или иные тесты и видеть его лицо. Видели ребенку? Игрушку пока. Это что, показатель чего его? Лица, что ли? Или отобираете? Вот где его ум-то. В нашей что? На лице отражаются все наши злоб, пропадают, гнев поступает в руку. Гнев поступает, ну, а гнев поступает в лицо, как? Или блаженство, или знание поступает в лицо. Все, поэтому говорит, лицо в зеркало, потому что лицо оно сначала так начинает. Видно сразу по лицу, каков ум человека, как, насколько он привлекается, чем он привлекается, как он реагирует на эти. Вот вы лекцию читаете вот в зал, допустим, и вы сразу говорите что-то, и сразу по лицам сразу понимаете, какой уровень чего? Ума и интеллекта. И какой, значит, уровень сознания? Он говорит, по их восприятию, по познающим и действующим органам чувств. По познающим и по действующим органам чувств можно видеть, кто человек, как он будет действовать и что с ним произойдет. То заплачет он ни с того, ни с сего. Еще что-то хохочет, то заплачет. Он смеялся, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? Это точно. Такие разновидности психозов. Что такое состояние ума? Разновидности состояния психоза. То есть греховный день. Вы знаете о том, что в Японии до сих пор считается, что если у человека есть какой-то изъян в теле, то все стараются, называется, дистанцироваться от него. Дистанцируются. У нас нету такого. В западном мире вообще такого нет. В Японии, даже в Индии этого уже нету. А японцы сохранили это. Знаете, что такое дистанцироваться? То есть поменьше общаться, подальше держаться. Если у человека есть какой-то изъян. Рука корявая, нога хромая, там, или глаз какой-то там. Дистанцируется. На чем это дистанцирование основано? На знании чего, как вы думаете? Конечно, закона кармы. Закона кармы. Как вы думаете, человек получает уродство какое-то? Греховный поступок. Где греховный поступок находится? В уме. То есть от этого человека, который какой-то там с какими-то изъянами, они ожидают, что он притянул из прошлой жизни все эти представления о мире, о жизни. Поэтому даже если он сейчас из-за своей корявости действовать не может, то ум его, и значит интеллект, определенным настроен, и он привлекается все равно тем же самым. То есть здесь, поэтому в Японии самураи, там все, вся культура японская, это современная, я имею в виду. То есть то, что они притянули еще благодаря сохранению традициям, да, вот эти, говорится, что японцы самый сильный традиционный народ. Они сохранили традиции. Даже Индия не сохранила, все разбавила. Японцы перетянули. Они взяли внешность американцев, но внутреннее состояние оставили какое? Японское. Когда вы идете выяснять отношения, вы не будете стреляться с пистолетов там. На чем вы будете? Как выяснять отношения? Да, либо на мечах, либо через карате, там через вот эти какие-то. Там не принято просто стреляться. То есть там нет такого. Они даже мафия, если вы достойная личность, там есть такое, это бушидо, и есть определенные принципы чести, кодекс чести, преданность одному сюзерену там, и все такое, они там, сэнпай, сэнсэй, там, куча, они перенесли многие представления, вот такие кшатрийские, в свою культуру, и перетянули их даже до сегодняшних дней. И они, эти знания, закона кармы, они дистанцируются от людей, у которых есть какие-то изъяны. Психические отклонения, все остальное. Если вы видите человека, который не умеет сдерживать свои эмоции, да, в Японии они сдерживают свои эмоции. Они кланяются, этикет, да? Они сдерживают эмоции. Они говорят, и не жестикулируют. У них там не принято. Вот так вот. Почему у нас это принято? Почему ум? Ну что ум? Примитивный. Примитивный ум. Поэтому, когда вы делаете что-то жестами, тогда человек что? Внимание. Привлечь внимание. Они, японцы, вот, ну, в такой средней прослойке, они же созерцатели, поэтому они очень внимательны. Они каждый. Почему, как они берут технологию какую-то, да, ее доводят? Они очень внимательны во всем. Дотошные. Они смотрят на человека, как одет, как что. Они смотрят, улыбаются. Там внутри нет улыбки. Не улыбаются. Они рассматривают друг друга. Они все рассматривают. Где, что, как, чего. Итак, в силу знания законов карм они дистанцируются. Дистанцируются от коллег, от разных психически больных и от всего. Дистанцируются. Это нельзя. Почему? Почему они по кодексу чести определяют, брать человека или не брать? Они проверяют людей. То есть человек должен обладать определенными качествами. Они еще до сих пор по качествам определяют этих всех. Даже в бандитском мире они имеют качества определенные. А эти качества какие? На чем они основаны? Да? Как ты их думаешь? На природе. Ну на природе-то понятно. На чем? На знании. Чего? Ценности. Ну какие ценности-то? Вся империя. Ну да, ну, самураи, они же самураи. У них кшатрийская культура, самураи. Они император у них и все остальное. Это кшатрийская культура. Остатки кшатрийской такой культуры. Есть две категории кшатрии. Демоны кшатрии и кшатрии. Полубоги же они кто? В основном-то кто полубоги-то все? Кшатрии они. Они кшатрии. Демоны полубоги и эти. Демоны полубоги. Кшатрии демоны и кшатрии полубоги. Они военные? Они сражаются? Потому что это борьба. Добро со злом, чтобы боролось, нужно что? Война там, не знаю, это кшатрии. Они воюют. Они сражаются. Гунастрасти. И вот все их вот эти принципы, сюдзуцу эти все, они перешли туда. в их культуру. И они определяют людей по таким, по чести, да, по достоинству, даже в мире уголовном. То есть, если ты дал слово, да, ты должен его хранить, иначе ты не воин. Какое бы, кому бы ты ни дал, преданность, там, вот у них в Японии женщина, кто-то если изучал, у них есть, это вот как в ведической культуре, у них есть специальные ножи такие, или кинжалы. У каждой женщины есть кинжал. В 12, по-моему, лет ей дают кинжал. И это кинжал, связанный с ритуалом харакири, то есть повешу так сказать. И женщина, если она не может хранить верность мужчине, то она должна что? Совершить харакири. Она не то, что должна это сделать, то есть быть неверной, да? Нет. Ее воспитывали так, что если ты чувствуешь, что ты полюбила другого человека, сделай себе харакири. И они до сих пор очень многие традиции. Вот точно так же, как вот Прабхупада описывает вот этот сати, да, обряд сати, то есть вхождение в костер за мужем. И у них также есть эти все традиции. Они очень сильно сохранили. Практически из всех стран мира наверняка они сохранили культуру настолько мощной, своих традициях именно. Традиционно. Не так внешне, как там все машины, а традиции, внутреннее состояние. Очень мощно. Потому что эти феномены камикадзе, там все. И они очень религиозны. Вы не можете сделать, если у вас нет религии. Какой-то. Вот, допустим, сделали такие же камикадзе, там, ну, коммунисты, да? И вот так же это. То есть, и должна быть какая-то идея, очень мощная идея, на которой основана вся ваша концепция. Этим вы и привлечены. Это дает, это возбуждает ваш ум. Это вовлекает ваши органы познавания и органы действия. Какая-то ценность. Что самое ценное для вашей жизни? И поет Говинда Дасы. Это ценный дар человеческой формы жизни. Чем же он ценен-то? И почему книжки эти бесценные дары, там, бесценный дар, цена? Всегда говорится о цене. Поэтому можно видеть, что ценят люди. Можно видеть, как они действуют. Поэтому не надо думать, что раз все голову поврили, там получили инициацию, то все мы ценим Кришну. До какой степени еще? С какой целью и все остальное? С желанием очиститься. Для чего? Все эти сухие спекуляции, тарака, или, так сказать, практиакша вада, очистить свои чувства. Для чего? Чтобы более совершенным образом наслаждаться. Поэтому мы видим, как человек подошел к какой-то форме очищения и прекратил совершать аскезу, как он тут же устремляется к вожделению. Почему? Доступно. Доступно. Что доступно? А было? Недоступно? Ну как же не было доступно? Не то, что доступно, не имел такой совершенной формы. Какой совершенной формы? А что преграждает путь к наслаждению? Как вы думаете, страх это что? Вот как человек мог потерять страх? О страданиях забыл? Притупилось ощущение страданий, да? Как не думает о последствиях? Итак, объясняю. Человек, проходя эти виды очищения или формы очищения, постепенно теряет разновидности страхов, связанные с теми же уровнями. Допустим, шудра боится чего? Физического наказания. Вайшья боится что? Бедности, да? Там всего остального. Кшатрия боится что? Бесчестие. А брамана? Чего бы не было? Потеря знания, да? О невежестве осталось. Потеря знания. Ну не духовного. Он может не духовное знание получить. Вон они все на райских планетах сидят. Это никакое духовное знание не нужно. А им даже достаточно природу тонкого тела хорошо изучить, и можно быть браманом. Просто тонкого тела. Природу тонкого тела. Браман. Познать вот саму что браман. И уже можно молотить. Брахман это тот, кто познал Брахман. Имперсональный аспект Кришны. Это Брахман. Брахманджоти, там, кстати, все это уже Брахман. Тот, кто есть разновидность абсолютной истины. Итак, что же, какие же виды страха теряет человек? Ну вот почему он вдруг потерял страх? Боялся этого, а потом раз и потерял. Вот человек в какой-то ситуации. Вот говорится, что речь является колесницей ума. Речь является колесницей ума. То есть, чтобы прокатиться умом, да, мы должны что? Говорить что-то, чтобы выказать свой ум. И по нашей речи можно определить, что? Каков наш ум. Только по речи. Поэтому Прабхупада говорит. Глупца как можно определить? Да, нужно по речи. То есть послушать, что он говорит, какие делает он заключения, что он... Как... И сразу можно определить, кто это человек. Сразу! Вы даже можете по акцентам определить, куда речь. Речь состоит из подъемов, там все это, лексика есть, там все своя фонетика, все есть. И по этим наукам вы можете определить, кто человек, о чем он думает, каков ум, и что от него можно ожидать. И вы не думаете, ой, я сболтнул. А что это означает? То есть не хотели ума этого раскрывать, а сболтнули. То есть это в вас есть. Он говорит, нет, это я даже так не думал. Если вы так не думали, вы значит так что? А? Вы бы не говорили этого. И кто-то говорит, я бы так не сделал, да я что-то сделал с дуру, ой, да я так сказал, ой, ой. Если бы вы об этом не думали, вы бы этого что? Это и есть колесница ума. Речь колесница ума. Поэтому Прабхупада говорит, что говорит человек? Сразу можно быть. О чем он говорит? К чему он нас призывает? Что? Как он объясняет эти все? Мы можем видеть его ум. Его ум. А ум сформирован его прошлым. Ум сформирован его прошлым. К чему устремлен его ум? К каким ценностям? И кто побуждает ум стремиться к определенным ценностям? Разум. Значит, по уму можно видеть разум. Да? К чему стремится ум? К чему ум-то чувство устремляет? Так ведь? Значит, это о разуме говорит человек. И как человек это делает, что ценит, это говорит о его что? О ценности. О ложном эго. И насколько руководствуется человек ложным эго, и насколько не руководствуется, говорит о его что? Сознание. А сознание говорит о его самой важной природе. Желании. О его желании. Его сознание говорит о его желаниях. Вот как можно по этой лестнике выявить, так сказать, и видеть людей. Что там, кто, как действует, куда прет, что оценивает. Нужно видеть это. И все хотят только одного. Наслаждаться. И наслаждаться независимо. Независимо. Поэтому Прабхупада стих этот говорит, я марионетка в твоих руках, я не хочу никакой независимости. Я марионетка в твоих руках, делай со мной все, что хочешь. Это умение принимать от Кришны все, что Кришна дает как милость, и все, что Кришна не дает как милость. Это зависеть от Кришны. Поэтому Садхусудама говорит, я живу так, как ты того желаешь. Он не думал, плохо я живу или хорошо. Он думал, я могу жить так, как желает Кришна. Что я всегда воспеваю его славу, всегда служу ему, и мне ничего Кришна не дает за это. Он говорит, значит, он так желает. Вот и все. И я живу, я счастлив исполнять желания Кришны по отношению к себе, к своей жизни. Но человек начинает претендовать не на свою долю, что не выделено ему по праву. И Кришна говорит, тот, кто совершает чрезмерные усилия для достижения материальных результатов, что? Почему он говорит? Что преданный ни в коем случае не совершает усилий для достижения материальных результатов. Почему? Если человек начинает такие же равные усилия совершать, поэтому по выбору можно видеть, кто человек. Кого он выбирает, что он выбирает, можно видеть, кто. Не по его чувствам, познающим, либо по его уму, кого он выбирает. Почему говорит, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Скажи, кто твой друг или кто твоя подруга, и я скажу, кто ты. Поэтому Кришна говорит, я друг всем живым существам. И когда надо выбрать между Кришной и кем-то, как вы думаете, продвинутая личность что выбирает? Ну что выбирает? Он говорит, я отец и мать. Я отец, дающий семя. Я и мать. Я друг. Если Кришна говорит об этом, что он отец, мать, он друг. И вот когда человека заставляешь выбрать между вот этой враждой и между дружбой, можно видеть, что выбирает человек. И Арджуна как что выбрал? А? Вот только почему я даю возможность выбирать каждому? Потому что мне тоже дают возможность выбирать. Я не помню, чтобы на меня давил кто-то из Махараджи. Там, что-то. Я тоже хочу, чтобы мне предоставляли свободу выбора, потому что только тогда я проявляю сознание свое. Если меня кто-то что-то заставляет делать, и я не хочу этого делать, это не принесет какой-то большой пользы для меня. Это может принести мою пользу моему уму, там, может быть, что-то потом, в итоге. То, что сначала я, но я должен знать, как он действует, как лекарство, которое вам дают. Ребенок, он не хочет принимать лекарство, он не понимает, не осознает, ему дают лекарство, и он принимает. Полагаясь на что? На авторитет. А почему он полагается на авторитет? Как вы думаете? Кто для ребенка авторитет? Когда вы наслаждаетесь, это защита? А я говорю, да. И наслаждать защита, и ругать защита. Все защита, это разновидности защиты. Это разновидности защиты. Наслаждать, наказывать, учить, да? И предоставлять свободу выбора. Это разные разновидности защиты. Защищаете человека от что? Вот свобода выбора – это защита? От чего? От тупости, от глупости, так сказать, от фанатизма, от слепоты. Наказание – это защита? От чего? От более сурового наказания. Так? Когда вы наказываете, значит, вы пытаетесь уберечь от более серьезного какого-то, что человек неправильно действует. А наслаждение – это защита? Как? Как оно выглядит? Живое существо стремится наслаждаться. Если вы не будете его наслаждать, оно не будет с вами общаться. Никогда. Оно не будет с вами. Поэтому ребенок принимает авторитет, то есть горечь он принимает это лекарство от кого? Кто его ругает, тот, кто его наслаждает, и тот, кто предоставляет ему свободу выбора. А как он это воспринимает? Как он это может воспринять? Поэтому родители его отдают духовному учителю, да, раньше? Родители же отдавали. И он просто принимал это. Почему? Потому что родители, почему говорится, что родители очень любили своих детей? То есть это отношение принятия того, что даже горького чего-то от них было построено на чем? Что они были уверены на 100%, что даже если нам говорят об этой горечи, да, то это только ради нашего блага, потому что родители никогда нам не хотели причинить беспокойство. Поэтому они любили всегда детей. И Прабхупада говорит, ведическое общество было на очень сильной любви к детям построено. Браманы, защита браманов, коров, женщин, детей и стариков. И кто стоял в первую очередь? Браман. Кто такой браман? У кого шнур был? А корова? Какого качества корова? А если молоко не дает корова? Навоз. А если не дает ни молоко, ни навоз? Просто она умерла. Поэтому пока она не умрет, на самом деле, ее защищали. А брамана? Пока он удовлетворен. Говорится, брамана, пока он удовлетворен тем, что он делает, да, и видит, черпает удовлетворение в своей деятельности. А что, это обучает, да, то, все, вовлечен, уже завершен. И довольствуется чем? Что такое минимум? Вовлекает все, да, в процесс яги. В процесс яги. Это брама. То есть определенные качества, мудрость и религиозность. То есть проявляет гуну благости, не стремится в раджасе действовать. И вот дальше. Кшатрия. Вальпу, вернее, женщины. В чем защита женщины выражалась? Ну что значит его мудрость? Какой покровительство? Вот как ты мог дать покровительство своей жене? Наградив ее детьми, тогда было бы правда, как в Бхагаватам. Он защитил ее, дав ей семя. Чем же целомудрие эта женщина? А как защищают женщин? Понятно, брахманов защищают до тех пор, а женщин до каких пор защищают? Их не убивают уже. Вы знаете, да, что в шастрах есть раздел, как наказывать, как бить жену, как бить дочь, там, как наказывать. Запрещают им там украшения носить, запрещают им краситься. Одежда у них красивая, это разные виды наказания есть. Также есть разновидности баловства. Как баловать их, да? Ну, не в смысле баловать, какие чувственные наслаждения позволяют. И в каких рамках, где можно, а где нельзя. Защита женщин. Так на чем основана защита женщины? К Какое целомудрие? Преданности. То есть суть была все, что преданность одному человеку, да? То есть в детстве отцу преданность. То есть отец как сказал, все для него. Это даже законом как выше, чем Бог. Отец для девочки в детстве это как Бог. Даже выше говорится Бога, потому что Бог-то что? Иногда еще никто и не делает. Но чтобы не делать то. Почему говорится? Девахути считала своего мужа выше, чем само провидение. Почему выше? Да. Бога-то можно ослушаться, да? Нет, ну серьезно, мы же ослушиваемся. Но почему ставили такое? Потому что таким образом не ослушивается Бога, да? То есть через кого-то. Недостаточно разума, недостаточно разума. Поэтому он говорит, та двитхи пани братана. То есть какая-то личность, через нее ты больше будешь это делать, чем если вот просто мне там напрямую. Ты ничего не сделаешь никогда. А эта личность будет тебя контролировать. И добровольно ты будешь вставать под ее контроль. И женщина таким образом, ее воспитывали так, чтобы она была под контролем и считала того, под чьим она контролем, выше, чем сам Бог. Вы можете Бога ослушаться, но эта личность ни в коем случае. Так должно, так воспитывали. Это защита была женщины. Что это вот последняя инстанция. То есть у меня нет своих мозгов, вот мои мозги. Вот мой разум, вот мои ценности. Она вот, во. Мне все говорят, как ты считаешь? Она говорит, я никак не считаю. Я считаю так, как он считает. У тебя что, нет своего разума? Нету. У тебя нет своих чувств? Нету. Ты кто такая? А я жена. Или она говорит, я дочь. Чья? Вот и вот. Тебе вот это нравится? Она говорит, мне это нравится, но отцу не нравится. А раз ему не нравится, то и мне не нравится. Так воспитывали. Казалось бы, слепо там что-то. Нет. Это и есть защита. Это и есть настоящая защита. Женщина никогда не одевалась так, как не нравится. Там. Все абсолютно было вокруг нее. И казалось бы, порабощение женщины, как они говорят. Женщины Востока были порабощены. Но женщины Запада, теперь это, кстати, вот они могут это делать. Нет. Защита была в этом, что они целомудрие. Почему? Зачем нужно целомудрие? Говорится, только целомудренная женщина может родить благочестивого ребенка. Может родить его, любить его и воспитать его. И опять же, это с чем связано? Как вы думаете? С тонким телом. Очень много науки о тонком теле существует. О тонком теле. Таким образом, женщина была под защитой. Дальше дети. Дети воспитывались в любви. Потом детей отдавали в гурукулу. Почему дети шли в гурукулу? Слушались. Они слушались. Вы не можете слушаться того, кого вы не любите. Потому что это будет что? Под страхом каким-то вы делаете. Сознательно вы можете действовать только того, под тем, кого вы любите. И эта любовь, она приводит к уважению определенному. Уважение выражается в том, что человек принимает ценности этой личности, которую он уважает. Арджуна тоже уважал Кришну. Потому что Кришна предоставлял ему разновидности взаимоотношений. Практически Кришна отрегулировал полностью жизнь Арджуны в своих взаимоотношениях с ним, предоставляя ему свободу. И Арджуна больше всего восхищался. Как вы думаете, чем Кришна? Говорится, игрой на флейте и его отреченностью. Он даже не мозгами, ничем, он так вот не умеет. Он игрой на флейте привлекался и отреченностью Кришны. Он думал, вот это да, Кришна. Он не отреченность такая была глупая, вот раз. Он видел, как Кришна отрекается и как это приносит великое благо. Он видел его вот эту отреченность, непривязанность. Он мог в взаимоотношениях и быть непривязанным. Но к Арджуне он был привязан. По крайней мере, он так делал. Что, ой, вообще, для Арджуны без тебя не могу. Потому что Кришна говорит, я привязан к своим чистым преданным. Кришна говорит об этом. Таким образом, чтобы сформировать правильные взаимоотношения, чтобы правильно действовать, человек должен разобрать эту природу, природу своего ума. Куда он помещает свой ум? Также защита выражена в том, что человек должен получить какую-то разновидность чувственных наслаждений, иначе он. Прабхупада говорит, его спрашивают, зачем вам эти пиры постоянно? Как вы думаете, зачем пиры? Чтобы защищать брахмачари. Чтобы они свой секс получили где? На языке. На языке. Чтобы они свой секс получали на языке. В просаде. Объедали. Сладкого наедали. Кучу всего. И все. И их умы так удовлетворенные. И они спокойно могли действовать. В пирах. Если пиров не будет, они не будут этого делать. Они просто начнут. Поэтому, да, он говорил, пиры должны быть очень, очень хорошие. То есть должно быть сладости, много всего. Чтобы давать возможность удовлетворить человека через язык, его ум. А язык напрямую связан с чем? С гениталиями. Тогда человек испытывает удовлетворение в трех местах. Даже в четырех. В сердце, в уме, так сказать, в гениталиях и на языке. Через язык, так. Через язык. И через желудок. Это как пища наполняет, так все части тела. Да, удовлетворены все. Потому что если вы его не удовлетворили через живот, то, кстати, у него будут проблемы в уме, там, и все, в итоге все это выльется. Определенный раджас, куна страсти, она притянется элементарно. Итак, о состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. В свою очередь, состояние ума или сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни. Пожалуйста, друг. Это не дружба, конечно. Вы удовлетворяете мои чувства, я удовлетворяю ваши. Вот наша дружба. Когда вы перестанете их удовлетворять, будут враги. Поэтому вы уже враги. На самом-то деле, уже враги. Построили свои взаимоотношения на чувственном уровне. Это уже враги. Поэтому мы говорим, Прабхупада как говорит, что по милости моего духовного учителя вы сейчас это получили. Не по моей милости. Не я благодетель, мой духовный учитель. А люди пытаются себя выдать за благодетеля. И они так начинают действовать. Суть вся в сознании Кришны. Если там нету Бога, и вы что-то от кого-то, чего-то защищаете, то какой смысл? В этом нет никакой защиты на самом деле нету. Потому что Кришна не защищает. Исполняя законы Кришны, вы можете только тем защититься. А самый основной закон Кришны – это исполнять эти обязанности только в соответствии с его сознанием. То есть, если это не ведет к тому, что человек понимает Кришну, да, в итоге не приводит к любви Кришны, в этом нет никакой ценности вообще. В какую бы работу ни засунь человек, если у него есть какие-то, конечно, он будет ее делать в соответствии со своей природой. Понимаешь? Как шудра, как вайши он будет это делать, или как кшатри, или как брахмана. Вот заставь кого-то проповедовать, или читать, вот текст какой-то. Он будет читать, и можно даже по чтению его определить. Потому. Любую деятельность. Напишите, вот детям говорят, напишите, дети, сочинение на свободную тему. И вы можете. На свободную. Что там в голове? Посмотрели какой-то фильм или прочитали какую-то книгу, и вы говорите, ну что ты понял в этой книге? Понимаешь? А ты что понял? А он говорит, да мне вообще она не интересует, я даже не читал. Почему? Да я не люблю такие книги. А какие любишь? Вот эти тоже понятно. Да? Всегда есть. Он человек брахман, но вовлечен в шудрийскую работу. То есть брахман вовлеченный в физический труд. Именно. Да? И в служение другим. Через физический труд. То есть брахман, который камни кладет. Да? Не писание изучает, а камни кладет. Брахмана он никогда не... Брахмана не может, никто не может удержаться от своей природы. Просто нет брахмана, поэтому все хотят заработать. Тут непонятно. Когда они будут, тогда ты увидишь мужика, который не хочет заработать. А их нету. Мужик хочет заработать? Хочу! Да понятно, брахман. Это просто так, все очень просто. Сейчас все люди хотят заработать. Поэтому Прабхупада говорит, потому что все шудры и вайши. Маленько вайши, остальные все шудры.